его фигуру, его ум и одежду. Одежду главным образом. Она угадала, что ей он дрожит больше всего. А он обожал похвалу. Разумеется, он сам знал, что красив, но громкое имя отчасти заменяло ум. Но вот костюм был его собственным творением, и он не мог равнодушно отнестись к одобрению всеведущей парижанки. Сильвия, глядя на него взглядом знатока, посмеивалась про себя над его простоватым вкусом и любовью к ярким сочетаниям, а восхищалась всем. С головы до пят. Она-то сгорала от стыда и гнева. Сестра хитрила так явно, что она спрашивала себя, как он переносит все это. А он переносил отлично. Тулли упивался лестью. Сильвия, осматривая его сверху донизу, перешла от оранжевого галстука к лиловому поясу, к зеленым в золотистую полоску носкам, и тут же сделала передышку. У нее были свои соображения. Восторгаясь изяществом ног Тулио, он ими очень гордился, она выставила свои прехорошенькие ножки. Шаловливо и кокетливо приблизила их к ногам Тулио, стала сравнивать, приоткрывая свои до колен. Потом повернулась к Анетти, откинувшейся на качалке с презрительным видом, и произнесла с чарующей улыбкой: «Душечка, а ну-ка покажи свои ножки». И рывком подняла подол ее платье. Казались топорные лодыжки бочонком, сильные, но не изящные ноги. Только на 2 секунды Анетта вырвалась из коварных коготков, и они вполне довольны и собою спрятались. Тулио все видел. Но на этом Сильвия не успокоилась. Все утро она изощрялась в сравнениях, делая как бы нечаянно, но не бы не в пользу Анетты. Будто, взывая к утонченному вкусу Тулио, она то и дело просила его взглянуть на воротничок, блузку или шарфик, привлекая его внимание к тому, что у нее было всего красивее, а у Анетты хуже всего. Анетта дрожала и с непроницаемым видом еле сдерживала, чтобы не задушить ее. Сильвия, как всегда обворожительная, между 2 предательскими выходками прижимала пальчики к губам и посылала Анетте воздушный поцелуй. Но временами молнии их взглядов скрещивались. «Анетта, презираю тебя!» Сильвия: «Возможно, но любит он меня». «Нет-нет», — возмущалась Анетта. «Да-да», — твердила Сильвия. Они переглядывались с недобрым задором. Анетта не в силах была долго скрывать неприязнь под улыбкой, как змею под цветами. «Еще немного», — она закричала бы. Внезапно она покинула поле битвы, ушла с высоко поднятой головой, напоследок бросив на Сильвию взгляд вызов. Насмешливые глаза Сильвии ответили: «Поживем, увидим». Битва продолжалась на другой день и во все последующие дни под взглядами забавлявшейся публики. Вся гостиница заметила, что сестры ведут борьбу, и досужие и язвительные глаза подстерегали их, заключались пари. Соперницы были так поглощены своей игрой, что не обращали внимания на игру других. Дело в том, что для них это уже не было игрой. Сильвия тоже увлеклась серьезно. Какая-то злая сила смущала сестер, возбуждала их чувственность. Тулио, гордый своей победой, не прилагал никаких усилий, чтобы разжечь огонь. Он действительно был красив, не глуп, и он сам горел страстью, которую разжег. Стоило быть завоеванным, он хорошо это знал. По вечерам сестры-соперницы встречались у себя в комнате. Они ненавидели друг друга, однако притворялись, будто не знают об этом. Их кровати стояли рядышком, бок о бок, и быть рядом по ночам стало бы невыносимо, если бы они все не сказали друг другу, не избежали бы они публичной огласки, которой боялись. Они устраивались так. Выходили и входили в разное время, больше не разговаривали, притворяясь, будто не видят друг друга. Ну, а если это было просто невозможно, холодно произносили: «Доброе утро», «Добрый вечер», словно ничего и не произошло. Всего честнее, всего разумнее было бы объясниться, но они не хотели, не могли. Если страсть овладела женщиной, не может быть и речи о честности, о рассудке тем более. Сильвия стала для Нэта отравой.